1417, 1 июля. Мысль противопоставляется стихиям, иначе равновесие настолько нарушается, что можно ожидать космических явлений. Год голода, засухи и болезней не будет ли следствием падения мысли? Кажется, Ленин и некоторые его сотрудники явно мыслили, устремлялись, но тем не менее ничего из этого не вышло. Завтра скажу о яде пространства. Посылаю защиту. 1418, 2 июля. Сегодня вечер прошел полезно. Трудно ожидать тихих вечеров, когда пространственные яды окутывают Землю. В Лондоне был показан соответственный рисунок Земли. Тягость 27-го года была предуказана. Физически бережливо пройдем путь трудный. Правильно получить около 10 списков пророчеств. Предоставьте Ламе досуг для переписки. Учитель уявляет много воздействия в Америке. Будьте покойны, учитель не умолит вас. 1419, 5 июля. Советую раньше лечь спать. Чуткость аппарата сулит напряжение при зное, потому надо пользоваться циклоном для отдыха. Не отягощаться и не переедать – это мое медицинское заключение. Советую при утверждении пути помнить о разрешенном промедлении. 14.20, 6 июля. Было бы неумно предположить, что Урусвати задерживает караван. Не жара и не отсутствие животных, но совершенно другие соображения представляют выгоду промедления. Холод может быть предотвращен пучком шерсти, поэтому это соображение не важно. Чужие мысли не должны осложнять план. Учесть надо, чтобы между вами и посольством прошло достаточно времени. Также не нужно Портнягину спешить с покупкой животных. Именно качество должно быть охранено. Еще Акбар считал животных полезным помещением государственных средств. Учтите, что полезнее иметь хороших животных, нежели ящик серебра. Конечно, в чувствознании Урусвати имел значение не столько империл, сколько чувство происходящего. 1421, 8 июля. Что означают имена Гамит и Кешиджа? Оба имени относятся к Урусвати. Гамит – учитель Илларион, мудрец и философ, тогда же жила Урусвати, Кешиджа. 1422, 9 июля. Пробуйте отдыхать духом, в этом наша просьба. Не от того ли я меньше слышу, что мне пришлось сдерживать раздраженность? Не заметил личного раздражения. 1423, 10 июля. Все-таки мне хотелось бы выявить мое устремление, ибо мучительно ощущать его и не быть в состоянии выявить его полностью. Оно есть в недрах солнечного замка. Оно растет за огненной стеной. 1424, 12 июля. Что означает слово «юзы-мари»? Сензарский язык, явление непреложности. Но слово «лезетек» тоже означает непреложность. В сензарском языке качество выделяется именно различные виды. 1425, 13 июля. Правильно ли я поняла сон и явление Христа? Именно так. Это четвертая причина вашей остановки. Но как все было мрачно. Окружающее не слишком светоносно. 1426, 14 июля. Что же показало мое зеркало? Оно показало, что легенда творится. Не думайте, что зерна не дадут ростков. Узнаете со временем легенду про себя и удивитесь, про кого так говорят. Качество легенды – лететь на серебряных крыльях. Правда, когда думаете благосклонно о малых монголах, они содержали чистоту духа, несмотря на ужас существования. Когда мы проезжали по Монголии, мы замечали малые искры света над юртами. Однажды мой друг останавливался около вашей стоянки, там, где будет субурган. У него была маленькая тибетская палатка и двое спутников. Оба знали, кто едет, и считали завестника Далай-ламы. Это было около 40 лет тому назад. Считали за тибетского ламу из провинции Кам. Явление Хутухты также подготовило настоящую легенду. Учитель полагает, легенда растет в связи со всеми бывшими явлениями. Прием валерианы полезен хотя бы в течение 17 дней. Заварите не слишком резко. 1427, 17 июля. Хвалю решение Урусвати не предавать крепость Субургану. Пусть идет новое время, носящее новые знаки. Уступка форме лишь щит утверждение подвига. Путь мира не в мертвой формуле, но в сознании. Почему почти всю ночь я повторяла первые строки легенды? Повторяла как мантрам. 1428, 20 июля. Хочу сказать вам, как оцениваем ваши реальные возможности. Притом накопления вашего духа достаточны, чтобы служить при разных состояниях материи. Урусвати – дательница света духа и дальних миров. Алалминг – держатель Алтая и справедливости. Учитель Ха – просветитель Востока. Эл – единитель Востока и Запада. Как видите, за трехлетие потенциал ваш кристаллизовался. При осмотрительности действий можно видеть необычные великие следствия, также благоприятно развитие мировых событий, и жизнь планеты не нуждается в многочисленных посвященных сотрудниках. 1429, 23 июля. Можно соединить три книги в одну под названием «Добрый совет Востока». Внутри можно сохранить три отдела. Если вам покажется, что Восток можно заменить Гималаями, скажите. 1430, 24 июля. Могу сказать хорошее о Люмоу. Ценно в нем, что существо его ощущает, что единственный путь в нас. Пусть будут ошибки и заблуждения, но важно, чтобы росло сознание единственного пути. Такое сознание кует достойное будущее. Обращение к народу Азии должно дать толчок сознанию, и потому необходимо вам не затрагивать Азию. Не ваше дело громить Европу, вы работаете на Союз Азии, и последствия всего, что лежит западнее Урала, вас не интересуют. Нужно очень запомнить это построение. Таким путем ваше построение неожиданно вонзается в мировую политику. Призыв к мирному кооперативному союзу явится для милитаризма поражением. Скажете, Азия давно отягощала внимание Европы и, не желая того, создавала трения между европейскими державами. Желая мирового всеобщего преуспеяния, Азия устремляется к мирному просвещению на основе достоинства личности. Каждый просвещенный человек будет радоваться мирным строительством Азии. Многолюдство народов Азии и размеры этой части света дают возможность созидательного труда, не обременяя почтенных соседей. Расовая определенность народов Азии дает им право осознать свое будущее. Вовремя дополним эти доводы самостоятельности. Сооружение Субургана утверждает легенду, и тем оно полезно. Учитель рад. Что означает «эракум» – прошлая эволюция? Слыша это слово, я поняла обратно, как на рождение нового дня. Именно так, когда старое кончается, новое нарождается. Нужно привыкать к звуку двойственного значения. Одно эзотерическое, другое экзотерическое. Как понять явление образа Матери Мира, Рамакришне и другим? Этому посвящу целую беседу.